Хранитель клятвы, а я провижу, что этому детенышу не стоит ничего опасаться с небес. Когда замер звук голоса Керио, он и Кевилл вновь надели маски и остались стоять на своих местах. Вверху вспыхнули два прожектора, высветив еще два круга на палубе. Из темноты шагнула исполинского роста фигура. Костюм из светло-серой кожи по своему покрою не походил ни на одну военную форму кланов, по которой Фелон смог бы узнать, кому принадлежал его владелец. Но это не имело большого значения. В данную минуту Фелон просто восхищался внушительного вида человеком, мощную фигуру которого плотно обтягивал костюм, сидевший на нем как влитой. Дополнением к его одеянию служила набедренная повязка, указывающая на его клановую принадлежность, как будто надетую маску свирепого ягуара можно было спутать с чем-то другим. Элементал с торжественным видом снял маску. «Я узнал тебя, Линкольн Озис, из клана дымчатых ягуаров». Сильный голос исполина, перекрывший слова Ульрика, воистину прозвучал как грозное рычание ягуара. «Хранитель клятвы, я провижу, что этот детеныш примет смерть, будучи казнен. Да, я провижу такую смерть». И вновь Ульрик обратился с вопросом к сокрытому тенью собранию. «Кто из волков стал бы отрицать это провидение?» Из темноты выступил волк и встал между Фелоном и его противником. И даже если бы Фелон не заметил висящую вдоль спины рыжую косу на костюме волка, он все равно узнал бы Эвенту по ее горделивой поступе. «Я узнал тебя, Эвента Фетлорал, из клана волков». В ответе Эвента Фелон услышал явный вызов и ничем не скрываемое презрение. «Хранитель клятвы, а я провижу, что этому детенышу нечего бояться власти». После того, как Эвента и Линкольн надели маски, на палубе высветились два последних световых пятна от вспыхнувших вверху прожекторов. И почти сразу же в круг сторонников предания пленника смерти вступил человек в короткой, как на ранней одежде. В этом странном одеянии Фелон узнал костюм водителей роботов. Спадавший с плеч мужчины толстый плащ из белого меха крепился на шее узлом из связанных передних лап медведя. Задние лапы зверя охватывали его талию. Скрывавшая лицо маска казалась выложенной опалами, отражавшими надетую на него блестящую шкуру. «Я узнал тебя, Джеральд Винсон, из клана Медведя-Призрака». «Хранитель клятвы, я провижу смерть от равных ему». Его голос сорвался на леденящий душу шепот. «Да, я провижу такую смерть». Когда Ульрик обратился к волку, чтобы тот опроверг предвидение Винсона, Фелон уловил в его голосе явно слышимую перемену. Наемник был почти уверен, что в круг защитников сейчас выйдет Ранна, но она осталась на месте, а вперед выступил кто-то другой. В круге стояла женщина в костюме, который очень ей шел, и во всем, кроме цвета, походил на тот, что был на Ранне. В ее одежде, включая короткий плащ из волчьего меха, белое и черное менялось местами. Рыжие волосы каскадом не спадали на ее плечи. Спереди на кожаном костюме женщины Фелон заметил символический знак в виде огненно-красных песочных часов. Когда она сняла маску, Фелон застыл, раскрыв от удивления рот, а Ульрик громовым голосом пророкотал: «Я узнал тебя, Наташа Керенская из клана волков». Не веря своим глазам, Фелон уставился на нее в немом изумлении. А она, опалив его взглядом смеющихся глаз, повернулась к своему противнику. «Наташа Керенская? Но ведь она же помощник Джеймса Вульфа. Что она здесь делает? И разве она признана кланами?» Ответ пришел ему в голову так же быстро, как и вопрос. «О боже, ведь они вовсе не драгуны Вульфа, а волчьи драгуны! Так они с самого начала были частью этого клана!» Фелон вдруг осознал, что он не брошен на произвол судьбы. Джеральд Винсон от ужаса стал бледным, как смерть. Из окружающего их мрака слышался свистящий шепот. Продолжая улыбаться, Наташа, казалось, упивалась произведенной ею суматохой. «Хранитель клятвы!» — с высокомерным видом обратилась к нему Наташа. Я знаю этого детёныша уже много лет. Ему нечего опасаться себе подобных или тех, кто называют себя его сторонниками». «Повернись ко мне лицом, детёныш», — голос Ульрика привёл Феллона в чувство. Хан обратил на него холодный взгляд пустых глаз. «Трижды его обрекли на смерть и трижды вставали на его защиту. С поддержкой Вульфа и под защитой клана всё в порядке». Ульрик вынул из-под плаща серебряный кинжал с рукояткой в форме волчьей головы. Сделав шаг вперёд, он произнёс: «Дай мне свою правую руку». Феллон вытянул руку, и Ульрик, просунув кинжал, подцепил им шнур на запястье наёмника. «Это была метка раба, но в тебе бьётся сердце, живёт разум и пылает душа воина. Вульф это понял, а я, хранитель клятвы, это провозглашаю». Потянув кинжал к себе, Ульрик разрезал шнур пополам. Ловким броском он перехватил кинжал, вложил его рукоятку Феллону в ладонь и сжал на ней его пальцы. Торжествующим жестом он рывком поднял вверх руку Феллона Келла. «Возрадуемся и возгордимся! В число волков вступает новый воин!» Слабый шелест почтительных аплодисментов выплеснулся из мрака и быстро угас, когда Ульрик, отвернувшись от Феллона, вернулся на место. Феллон опустил руку и тут же услышал за спиной какой-то шум. Он медленно обернулся и увидел ещё одного водителя-робота, одетого в костюм клана волков. Он неторопливо вышел из темноты, остановился и снял маску. Глаза наёмника сузились. «Это ещё что?» Он бросил взгляд на меч в правой руке волка и увидел на его острие тёмное пятно. «Да, это должно быть твоих рук дело, шваль». Влад снял маску и правым локтем прижал её к боку. Так и не побледневший багровый шрам, как напоминание о катастрофе на мостике, перерезал его левую щёку от глаз до подбородка. При взгляде на него Феллон содрогнулся. «И почему это у всех водителей роботов, которые терпеть меня не могут, обязательно такие жуткие шрамы, и именно после Радштата?» Влад отвесил рукой церемонный поклон. Распрямившись, он вперил в Феллона пристальный взгляд, не оставлявший никаких сомнений, что ненависть пропитала его, как сказал Гриф, до мозга костей. «Если такой ненавидит, так уж до печёнок», — невольно насторожился Феллон. «Как пить дать придёт такой день, когда ты, Феллон, горько пожалеешь о том, что спас его, вытащив с мостика разъярённого волка?» Влад с трудом сглотнул и лишь потом произнёс: «Добро пожаловать, сородич, в обитель подопечных!» Приветственным жестом он протянул Феллону левую руку, слегка постукивая при этом правой по гарде меча прямо напротив сделанной в форме волчьей головы пряжки своего поясного ремня. Этот жест не ускользнул от внимания Феллона. «Уж будь уверен, Влад, я буду вспоминать тебя всякий раз, когда увижу пряжку Тиры на твоём ремне. Точно так же, как и ты вспомнишь меня, посмотревшись в зеркало. Наступит день, когда мы сведём счёты раз и навсегда». Вынужденный соблюдать формальности происходящей церемонии, Феллон молча и также крепко пожал руку Влада. Они разняли руки, и Влад отошёл обратно во тьму. Феллон снова повернулся лицом к хану. Ульрик всмотрелся в темноту. «Я Ульрик Керенский, хан волков и хранитель клятвы этого конклава. Приветствую тебя, Феллон Патрик Келл, принимая в клан волков. Согласно обычаю, передаваемому из поколения в поколение, с тех пор, как Александр Керенский увёл отсюда наших предков, а его сын Николай спас нас от последствий нашей глупости, потомкам Керенского ты будешь известен как Феллон Волк. Все должны твёрдо держаться принятого здесь совместного решения. И да будет так, пока все мы не погибнем». Эхом повторили собравшиеся. Прожектора, освещавшие противников и защитников Феллона, погасли, и посреди кромешной тьмы остались видны только Ульрик, Ранна и Феллон. Все молчали, слышно было лишь, как расходятся люди кланов. Когда, наконец, вновь воцарилась полная тишина, Ульрик подошёл к Феллону и протянул ему левую руку. «Теперь ты один из нас, Феллон-волк. Ты больше не раб. решением этого конклава ты стал воином. С этих пор тебе представлены все права и привилегии твоего положения, равно как возложенная ответственность и долг воина волков». Фелон сердечно пожал Ульрику руку. Похоже, он впервые принадлежал чему-то помимо своей семьи. «Благодарю вас, мой хан, за столь высокую честь, но здесь есть многое, что я не знаю и не понимаю. Что означали все эти выступления против? Что имел в виду Влад, когда приглашал меня в обитель подопечных?» Ульрик покачал головой. «По нашим меркам ты еще слишком молод. Проходя обучение, ты постепенно найдешь ответы на все свои вопросы. А теперь подошло время для праздничного торжества. Почти 5 десятилетий минуло с тех пор, как волки приняли в свои ряды человека, не принадлежащего их касте. Со всеми подобающими почестями ты будешь награжден за действия на мостике, хотя, боюсь, с самой достойной наградой придется подождать до конца нашего путешествия». «Путешествия?» Он вдруг вспомнил мимолетное упоминание военного регента об отсутствии кланов. «Что за путешествие?» Глаза хана сузились, и падавший сверху свет сделал его похожим на призрак смерти. «Мы отправимся туда, где кланы, все кланы, должны встретиться для обсуждения всего, что нами совершено. Мы выберем нового Ильхана и произведем смотр нашим успехам и неудачам. А затем, под предводительством нового Ильхана, мы вернемся во внутреннюю сферу и завершим освобождение Звездной Лиги от сил, разрушивших ее 3 века назад».